Друг мой, способность общения мыслью предпочтительнее восприятий астральных, хотя последние и кажутся более убедительными и ощутимыми. Мысль слишком уж невесома, и слишком трудно ее уловить, но все же общение мыслью выше ступенью. Дальше идет общение молчанием. Этот вид общения применяется мало, ибо он труднее всего. Заставить чувства замолкнуть и все оболочки нелегко и непросто. Требуется долгая тренировка. Но бывают моменты, когда устает человек от постоянных движений в своих оболочках, и тогда могут замолкнуть они на короткое время. Можно упражняться, приводя к молчанию сперва каждый из проводников отдельно, а потом вместе все. Полная неподвижность физического тела достигается путем длительной тренировки. Сперва побеждаются непроизвольные движения, потом так называемые нервные, потом время полной неподвижности и покоя физического тела увеличивается, начиная хотя бы с одной минуты. Эта неподвижность дает власть над физическим телом, ибо в моменты замолкания активности тела господствует ведущая мысль. Можно даже лечиться успешно в такие моменты, посылая оздоровляющие мысли в тот орган или часть тела, где нарушено равновесие. Затем следует упражнение по приведению к молчанию астрала. Это тоже непросто, ибо этот проводник находится в непрестанном движении, которым он питается и которого требует. Переживать, переживать и переживать без конца. Вот его мотто. Девиз по-английски. Когда он замолкает, действует мысль. Ее потушить труднее всего, поэтому для начала избирается какая-нибудь отдельная мысль, а все остальные отбрасываются. Когда это достигнуто и сосредоточение удается, отбрасывается и эта мысль, и замолкают все оболочки. Попытки приведения к молчанию оболочек можно повторять бесчисленное количество раз, ибо сразу это достигнуто быть не может. Но упражнения много дадут и во многом помогут. Ведь это все тот же путь овладения собою. Поддержано будет усилие каждое на этом пути. Распущены оболочки двуногих, и властвуют яро они над волею их оболочками порабощенной. Забыл человек, что дана ему власть над всеми, и превратился в раба их и слугу. Владыка своего микрокосма в раба превратился и волю утратил. Стоит понаблюдать хотя бы недолго, чтобы увидеть это неизбежное и безнадежное рабство во всех его видах и формах у оболочек своих. Вот кто-то обиделся – раб. Кто-то раздражился – раб. Кто-то дрыгает рукою, ногою, головою. Это раб тоже. Кто-то болтает без меры, кто-то боится, кого-то терзает недобрая мысль. Рабы, все рабы подневольные, жалкие, темные, слепые рабы своих собственных тел. Осознать свою власть и свое первородство значит сделать шаг первый. Свою власть осознать над всеми телами, в которых обитает дух, значит начать утверждать эту власть над низшими началами в себе постоянно, упорно, настойчиво, твердо, неумолимо по космическому праву примата духа. Дух есть огонь, высшее начало в человеке, все подчинено ему, и власть эта уже уявляется в человеке, но неосознанное превращается в рабство и подчинение высшего низшему. Мысль господствует над астралом, она приводит его в движение и заставляет вибрировать его в унисон со своей тональностью и напряжением. Но породитель и творец мысли, человек, мысль создающий, не понимает и не осознает, что он творящий, верховный владыка ее, но не раб своего порождения. В действительности же происходит наоборот, и сознание, породившее мысль, становится ей подчиненным. То же самое происходит и в области чувств и эмоций. Перевернуто все, и низшее главенствует над высшим, и понимание затемнено. Наша задача освободить дух и вывести его из тупика, в который завело его собственное недомыслие. Надо лишь только понять, что утраченная власть, захваченная оболочками, принадлежит духу и отнята от него быть не может, если он не допустит того, что власть эту можно вернуть и утвердить непреложно и все тела подчинить воле духа. Раб боится хозяина, тела, духа, а также и все оболочки. В наследство свое и владение над всеми телами надо войти, и власть утвердить бесповоротно. А владение собою пошлю, но полное желание и полное понимание приложить.